Глава 13. Дрянь. Дмитрий Воскресенский. Утро началось с жуткого сушняка, головной боли и злопыхтящей мышки у меня на плече. Девушка пыталась выбраться из моих объятий. Конечно, мило, но у меня один вопрос. Это как я нажрался, что сейчас сплю с ней в одной постели? При этом мать его обнимаю, и она в одном белье? «Не елось, мешаешь!» Не открывая глаза, произнес я, все так же не отпуская ее. «А давайте я уйду. Тогда точно не буду вам мешать, а вы мне!» Предложила она, перестав изображать из себя заряженный атом, который не может успокоиться. «Знаешь, с усмешкой начал я. Ты нам уже не мешаешь. Всегда знал, что день стоит начинать с приятного. Каким нам?» «Мне и... посмотри чуть ниже». Я специально повернулся к ней, чтобы увидеть выражение ее лица. Сначала удивление, затем шок, потом возмущение и стыд. Все эти эмоции промелькнули за буквально пару секунд. «Хочешь посмотреть?» Продолжил я издеваться. «Я даже потрогать разрешу». «Не надо!» Сразу же произнесла мышка. «То есть...» «Потрогать не хочешь, а посмотреть будешь рада?» Насмешливо поинтересовался я. Если честно, я не ожидал настолько яркой реакции на утренний стояк. «Да, то есть нет!» Она покраснела. Противный трель телефона, который резанул по нервам, отвлек меня от стеснительной мышки. Я опустил девушку, и она сразу этим воспользовалась, поднявшись и закутавшись в покрывало до подбородка. Смартфон не переставал воспроизводить рингтон, тем самым усиливая мою головную боль. Поднялся с постели, а боковым зрением отметил, что Вика зажмурилась, чтобы не видеть меня. Нас. «А можно я пойду, а?» Раздалось жалобное. «Я уже насмотрелась, правда». Я к тому времени уже нашел в кармане штанов телефон и увидел на экране Ангелина. Махнул ей рукой. «Иди. Можешь еще приготовить завтрак, я разрешаю». «Что?» – удивленный вопрос. «Не умеешь?» «Возможно, и умею», – она нахмурилась и спросила. «А у вас нет горничной там, поварихи?» «Есть. Но они приходят только тогда, когда меня нет дома», – ответил я и зачем-то пояснил. «Не терплю посторонних на своей территории». «А как же я?» Все так же, прикрываясь сдернутым с постели покрывалом, вопросила мышка. «Мышка, иди уже, а? Если не хочешь только посмотреть, но почувствовать поглубже». Раздраженно отозвался я. К тому же телефон, который прекратил трезвонить, вновь активизировался. «Все, поняла». И Вика, путаясь в ткани, завернулась, чтобы уйти. Я несколько секунд смотрел на дверь, которую она за собой прикрыла, а затем принял вызов. «Доброе утро, дорогой!» Сразу же раздался до отвратительного приторный голосок Ангелины. «Как спалось?» «Утро было добрым, пока ты не позвонила. Не стал лукавить я и задал бесцеремонный вопрос. Что тебе надо?» «Ох, какой ты невежливый!» Она рассмеялась, ее смех такая же фальшивка, как и она. Я поморщился. «Ангелина, ты меня начинаешь злить», — прошипел я, сжимая телефон. «Не злись, котик!» Меня перекосило от ее котика. «Зачем я звоню? Чтобы поинтересоваться, как там твоя игрушка?» «С чего это тебя интересует моя девушка?» Я начал что-то подозревать. Эта тварь вчера не зря ко мне подходила и заливала фигню про свою внеземную любовь. Она точно что-то сделала. «Мне стало ее жалко, милый. Она еще не поняла, что ее ждет с таким, как ты». «Да что ты говоришь? Ты еще слезу пусти по загубленной молодости моей женщины». «О, пущу, только по другому поводу», — хохотнула дочь Громова. «Ты у девочки спроси, как она там? Уже все началось?» Что началось? До моей похмельной башки дошло, зачем она вчера разыграла передо мной спектакль одного актера. Эта сука просто меня отвлекала. Что ты подмешала, дрянь? «Фи, какой ты грубый!» Она снова заливисто рассмеялась. От мифепристона никто еще не умирал? Ой, или умирал? Хоть в нашем случае сдохнет, разве что твоя надежда на развод. Я же обещала, дорогой, что так просто не отступлю. Я не стал слушать бред чокнутой стервы. Сбросил вызов и со всей злостью швырнул телефон куда-то на кровать. Натянул брюки и, не тратя время на поиски рубашки, бросился искать Вику. Кажется, она пошла в ванную.